Боевое крещение. Капитан Маргелов не ожидал, что очередной вызов его в штаб дивизии обернется новым назначением. В преддверии назревавших событий должность начальника отдела НО-2, в задачу которого входило обеспечение комплектования части личным составом и техникой, становилась едва ли не ключевой. Распорядительность молодого офицера и знание местных условий помогли наладить прочные отношения с военкоматами, через которые осуществлялась основная работа в случае мобилизации. Как и было предусмотрено планом боевой подготовки части 8-й стрелковой дивизии имени Дзержинского, в начале июня 1939 года покинули казармы и вышли в летние лагеря. Маргелов вычертил схему. Стрелковые полки 151-й, 229-й, 310-й, танковая рота с разведбатом связи и зенитно-пулеметной ротой расположились в лагере «Большевик» в 7 километрах от Бобруйска. Артполки 62-й и 117-й, гаубичный, в лагере «Западный» на артполигоне. 1 сентября 1939 года, после внезапного нападения Германии на Польшу, размеренный ритм лагерной жизни сменился напряженным ожиданием. Что дальше? О вероятности подобных действий Германии Сталин был информирован еще в начале августа. Сложившиеся обстоятельства, прежде всего позиция Великобритании и Франции, пытавшихся направить устремление агрессора на восток, рассматривавших гитлеровский режим как основной противовес коммунизму, вынудили советское руководство пойти на сближение с Германией и заключить с ней 23 августа договор о ненападении и секретный дополнительный протокол. В штабной палатке не было недостатка ни в комментариях, ни в предположениях о дальнейшем развитии событий. Но общее мнение было единым. Польша сама поставила себя в тяжелейшее положение, оказавшись без союзников в полной изоляции. Особого сочувствия не проявлялось. Были в памяти страницы недалекого прошлого, проявленные враждебным отношением западного соседа к Советской России, а затем к СССР, суть которого определили слова начальника польского государства Пилсудского. «Мы не желаем существовать рядом с Советской Россией». Польская интервенция, подкрепленная мощными финансовыми вливаниями и потоками вооружений из Франции и Англии, осуществлялась под лозунгами «Даешь Польшу в границах 1772 года» и «Да здравствует Великая Польша». Оккупация белорусских и украинских земель в феврале 1919 года, а затем в апреле 1920 года, когда под напором поляков части Красной Армии вновь были вынуждены оставить Минск, Вильно, Киев, Барановичи, Бобруйск, отличалась особой жестокостью. 18 марта 1921 года в Риге был подписан советско-польский договор, по которому к Польше отошли Западная Украина и Западная Белоруссия. Не вернулись на родину десятки тысяч военнопленных. За пределами Отечества остались миллионы русских, белорусов и украинцев, проживавших на огромной территории. Более того, РСФСР и УССР согласились возвратить Польше различные военные трофеи, все научные и культурные ценности, вывезенные с территории Польши, начиная с 1 января 1772 года. И вдобавок обязались выплатить Польше в годичный срок 30 миллионов золотых рублей, освободив ее от обязательств, связанных с пребыванием ее в составе Российской империи. Под договором стоят подписи троцкиста Адольфа Йоффе, умер при загадочных обстоятельствах в 1927 году, Якуба Ганецкого, Фюрстенберга, расстрелян в 1937, Эммануила Квиринга, расстрелян в 1937, Юрия Коцюбинского, расстрелян в 1937, Леонида Оболенского. Как видим, Сталин жестоко рассчитался с подписантами, росчерк пера которых на долгие годы разделил братские народы. В секретном дополнительном протоколе к договору о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года определялось, что в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав польского государства, границы сфер интересов Германии и СССР будут проходить по линии рек Наревы, Вислы, Сана. Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение польского государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития. Сегодня тайны советской дипломатии в тяжелейшее для страны время порой преподносятся несведущему обывателю едва ли не как преступление. Поэтому вновь хотелось бы обратиться к авторитетному свидетельству очевидца происходивших событий – Жукова. В воспоминаниях и размышлениях он пишет, что касается оценки пакта о ненападении, заключенного с Германией в 1939 году, в момент, когда наша страна могла быть атакована с двух фронтов – со стороны Германии и со стороны Японии, нет никаких оснований утверждать, что Сталин полагался на него. ЦК ВКПБ и советское правительство исходили из того, что пакт не избавлял СССР от угрозы фашистской агрессии, но давал возможность выиграть время в интересах укрепления нашей обороны, препятствовать созданию единого антисоветского фронта. Во всяком случае, мне не приходилось слышать от Сталина каких-либо успокоительных суждений, связанных с пактом о ненападении. 7 сентября штаб дивизии был поднят по тревоге. Комдив, полковник Фурсин и полковой комиссар Бурылин были вызваны к командарму 4-й армии Чуйкову. В этот же день Маргелов получил приказ вскрыть конверт. Распоряжение гласило поднять войсковые части на большие учебные сборы по литеру А, что соответствовало проведению скрытой мобилизации. Слово «мобилизация» категорически было запрещено употреблять как в устных, так и в письменных приказаниях, что вовсе не меняло сути процесса приведения дивизии в полную боевую готовность. НО-2 трудился в поте лица. По существу, отдел, который он возглавлял, и его подчиненные в полках в считанные дни, в условиях строжайшей секретности и скрытности должны были поставить в строй тысячи бойцов и командиров, сотни единиц автотранспорта, расконсервировать весь комплект боеприпасов и вооружения, развернуть тыловые части, медсамбат, хлебозавод, склады ГСМ. Но Маргелов с грустью смотрел на сведения об укомплектованности дивизии. Хотя вины за собой капитан не чувствовал, итоги скрытой мобилизации были неутешительны. Цифры говорили о том, что к более-менее серьезным военным действиям страна не была готова. Из запаса так и не прибыло 30% офицеров, в отделениях и расчетах не хватало половины младших командиров. Внушителен недокомплект медиков и техников. Из народного хозяйства так и не поступили 200 машин. Не было никакой возможности наладить выпечку хлеба. Тылы дивизии растянулись на 70 километров. В дивизионе противотанковых орудий, ни одной пушки, нет танков, радиостанций, ничтожно мало командирских биноклей, всего 150 штук. Маргелов с утра до ночи мотался по военкоматам, слал телеграммы руководителям советских и партийных органов Бобруйск, Рогачев, Жлобин. Техникой дивизию комплектовали Московская, Воронежская, Харьковская области, где в это время шла уборка урожая. Но дело продвигалось со скрипом. Люди и техника повсеместно были задействованы на уборочной страде. Государственное задание, так как на официальном языке называлось «развертывание частей и соединений», явно срывалось. Никто не полагал, что речь идет о подготовке к серьезным военным действиям. Эти настроения хорошо иллюстрируют слова рядового резервиста из колхоза имени Молотова Жлобинского района Петра Афанасьева. «Наш колхоз поработал в этом году хорошо. Моя семья полностью до нового урожая обеспечена хлебом. Кое-что думаю продать. Я с большой радостью пришел на сбор». К этому надо добавить, что политотдел дивизии получил также расплывчатые указания относительно цели сборов. Но, как и водится, все формы и методы политической работы были приведены в действие. Под лозунгом «Проявим образцы большевистской организованности» закипело соцсоревнование, вовсю трудились редакторы боевых листков, стенных газет, бодро звучали марши полковых радиостудий. На политработников возлагалось не только создание комсомольских и партийных организаций в новых подразделениях, но и отслеживание неблагонадежных. На политически сомнительных заводилось особое досье. Неожиданно выявился казус. Некоторая часть красноармейцев, прибывших из запаса, не была приведена к присяге. Комдив и комиссар поручили ее организацию Маргелову. К этому моменту дивизия вышла в район сосредоточения. Ритуал был торжественным и волнующим. И, как сообщала дивизионная многотиражка, могучая красноармейская «Ура» в честь мудрого Сталина, в честь любимого наркома товарища Ворошилова, далеко и гулко прокатывалась по сосновому лесу. 10 сентября 8-я стрелковая дивизия, доукомплектовываясь, начала погрузку в эшелоны. Для переброски соединения к государственной границе их требовалось ни много ни мало 48 единиц. Сразу выяснилось, что железная дорога не способна выдержать такого напряженного графика работы, и все же к исходу 14 сентября части дивизии сосредоточились в районе Большая Раевка, Дубровичи, Конотоп, Пруссы. К этому времени их общая численность, которая по штатам военного времени должна была составлять 16 126 человек, достигала 15 011 человек. 14 сентября в «Правде» была опубликована передовица о внутренних причинах поражения Польши. Как выяснилось спустя три дня, она содержала основные положения, которые были высказаны в ноте правительства СССР, врученной польскому послу Молотовым 17 сентября. «Господин посол, польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность польского государства. В течение 10 дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава, как столица Польши, не существует больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договоры, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, советское правительство не может нейтрально относиться к этим фактам. Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы-белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, оставались беззащитными. Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Одновременно советское правительство намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумными руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью. Примите, господин посол, уверение в совершенном к вам почтении. Советский исследователь майор Мариевский обстоятельно проанализировал расстановку сил накануне похода Красной Армии в Западную Белоруссию. Польское командование держало все свои силы в оперативных группах численностью до 15 дивизий. Белорусский фронт составляли 4 армии и отдельный стрелковый корпус. Третья армия действовала на правом фланге в направлении Полоцк-Вильна. 11-я армия южнее в направлении Молодечно. 10-я армия в направлении Костаново-Дзержинск-Новогрудок. 4-я армия – Барановическое направление. 23-й стрелковый корпус развернут был в Полесье на Пинском направлении и служил связующим звеном между белорусским и украинским фронтами. Резерв фронта – 29-я стрелковая дивизия. Немцы взяли Брест 14 сентября, Белосток – 15 сентября и поляки вынуждены были перебросить часть сил на эти направления. Согласно оперативному плану и директиве фронта, боевой приказ номер 1 от 15 сентября 1939 года, ближайшая задача фронта – уничтожение и пленение вооруженных сил Польши. К тому времени в состав 4-й армии входили 31-й батальон охраны, 8-й, 55-й, 143-я стрелковые дивизии, 29-я, 32-я танковые бригады, 2 батальона связи, армейские части. К окончанию мобилизации в состав армии была включена 122-я стрелковая дивизия. От Смоленска до Минска белорусский военный округ напоминал человеческий муравейник, в котором все было подчинено одному. К началу боевых действий части и соединения должны доукомплектоваться полной штатной численности и иметь все необходимое для успешного выполнения задачи. Вряд ли будет уместным назвать поход военной прогулкой, как это сделал Сталин. 15 сентября, во второй половине дня, в район сосредоточения 8-й дивизии приехал командующий 4-й армией Чуйков. Устраивать разнос дивизионному начальству за очевидные проблемы в укомплектовании он не стал. В других соединениях дела обстояли не лучше, а вот с танками командарм помог, передав в поддержку дивизии 29-ю танковую бригаду. Комдив вздохнул облегченно, будет чем прорывать проволочные заграждения. Переход советско-польской границы был намечен на 5 часов утра 17 сентября в полосе пограничных столбов номер 855-887 у населенных пунктов Оступ, Дегтяны. Здесь и ниже названия населенных пунктов даются по картам Генштаба 1939 года. Едва за командармом захлопнулась дверь, Маргелов стал упрашивать командира направить его в боевой строй. Худо-бедно, но отдел задачу свою выполнил, и Фурсин не стал удерживать капитана в штабе, направил его в разведывательный батальон. 16 сентября 1939 года военный совет Белорусского фронта располагался в Смоленске. В составе командующего, командарма второго ранга Ковалева, члена совета корпусного комиссара Сусайкова, дивизионного комиссара Смокачева, комдива Гусева отдал боевой приказ. В нем говорилось. Товарищи красноармейцы, командиры и политработники, польские помещики и капиталисты поработили трудовой народ Западной Белоруссии и Западной Украины. Белым террором, полевыми судами, карательными экспедициями они подавляют революционное движение, насаждают национальный гнет и эксплуатацию, сеют разорение и опустошение. Великая социалистическая революция предоставила польскому народу право на отделение. Польские помещики и капиталисты, подавив революционное движение рабочих и крестьян, захватили Западную Украину и Западную Белоруссию, лишив эти народы своей советской родины и приковали их в цепи кабалы и угнетения. Правители панской Польши бросили теперь наших белорусских и украинских братьев в мясорубку Второй империалистической войны. Товарищи бойцы, командиры и политработники Белорусского фронта, наш революционный долг и обязанности оказать безотлагательную помощь и поддержку нашим братьям. Выполняя эту историческую задачу, мы не намерены нарушать договор о ненападении между СССР и Германией. Мы не должны допустить, чтобы враги белорусского и украинского народа надели на них новое ярмо. Мы идем не как завоеватели, а как освободители. Приказываю частям Белорусского фронта перейти по всему фронту в решительное наступление. Молниеносным сокрушительным ударом разгромить панско-буржуазные польские войска и освободить рабочих и крестьян Западной Белоруссии. Начало боевых действий дивизионная многотиражка освещала так. Неожиданный переход, отделяющий светлый социалистический мир от мира нищеты и эксплуатации, красноармейцы с мыслью о Сталине и с мыслью о родине начали резать проволоку. Упоминание о проволочных заграждениях не случайно. Проделывать проходы приходилось в кромешной темноте под холодным осенним ливнем. Разведчики перешли границу первыми. Внезапность, с какой они действовали, ошеломила поляков. Они смогли ответить лишь разрозненной пальбой. Застава была разоружена в считанные минуты. Один поляк был убит, 35 пограничников было взято в плен. Разведчики потеряли ранеными 3 человек. Так состоялось боевое крещение, которое показало, что не напрасно тренировал Маргелов мускул, свое дыхание и тело с пользой для военного дела. Впитывал боевой опыт командиров, прошедших через горнило гражданской войны, овладевал секретами меткой стрельбы. И как знать, если бы не этот успех, тяжко бы пришлось бойцам, идущим во след разведчикам. Ведь никто из них пороха не нюхал, да и в самой организации перехода через государственную границу хватало неразберихи. Однако, как бы то ни было, дорога на Несвиж была расчищена. Дивизия без сопротивления двинулась в путь одной колонной, что, конечно, в любой другой обстановке привело бы к непредсказуемым последствиям. Однако Белорусский фронт и по численности войск, и по технике, без сомнения, имел явное преимущество над противником. И все-таки враг огрызался, устраивая на пути засады, обстреливая колонны. В таких мелких стычках разведбат 8-й стрелковой дивизии настиг Несвежа. Установившуюся тишину вдруг прорезали звуки оркестра. Через несколько минут недоумение Маргелова и комбата было рассеяно. Под звуки импровизированного оркестра на дороге, ведущей из города, показались люди в ярких нарядах. Скрываться им более не было смысла. Представители прежней власти разбежались. Встреча была радостной, с хлебом, солью, поцелуями и слезами. По сведениям местных жителей, гарнизон в Ляховичах был готов защищаться до последнего. Рассказ о том, что произошло далее, записан со слов самого Маргелова. «Василий Филиппович обратился ко мне, комдив. Ни о том, какой в Ляховичах гарнизон, ни об обороне поляков сведений нет. Дерзости тебе не занимать. Бери броневик, отделение автоматчиков. Но только прошу не лезть на рожон и действуй аккуратно. Город мы должны взять малой кровью. Задача ясна?» «Так точно», — ответил я. «На знакомство с группой и подготовку к выполнению боевой задачи даю 1 час, а затем вперед». «Есть, козырнув», — ответил я. Водители и автоматчики были не новичками в Красной армии, и долго объяснять им суть предстоящего не пришлось. На мой вопрос, есть ли у них какие-либо предложения или просьбы, они попросили разрешения взять побольше боеприпасов. Убедившись в надежности своих бойцов, я проверил, как они подготовились к выполнению боевой задачи, после чего доложил командованию о том, что через 5 минут отправляемся на выполнение задания. Получив добро, мы двинулись в путь. Дорога была длинной. Спустя некоторое время увидели скелет сгоревшей легковушки, а через несколько километров — взорванную танкетку. Остановились, огляделись. Мост через речушку был свободен. Пролетев его на бешеной скорости, въехали на окраину. Заглушили двигатель. На улицах ни единой души. Казалось, город знал, что скоро штурм. Жители попрятались, как перед бурей. Магазины были закрыты. Вдруг, откуда ни возьмись, к броневику подбежал мальчонка 12 лет. «Вы советский?» — спросил он. «Да». «А ты кто такой?» — спросил я. «Советский, значит, наши, а я местный», — ответил паренек. «Зовут Янко». «Ладно, Янко, раз ты местный, так и показывай дорогу к ратуше». Мальчонка проворно вскарабкался на переднее сиденье, и спустя некоторое время броневик подскочил к ратуше. Поблагодарив хлопчика и пожав ему на прощание руку, я с автоматчиками направился к входу в здание, условившись с водителем о том, чтобы 10 минут он дал из пулемета очередь в воздух. Возле входной двери стояли 2 полусонных полицейских, которые, завидев нас и броневик со звездой на башне, стали изумленно протирать глаза. Сообразив, что это не сон, они бросили оружие и пустились на утек. Путь в ратушу был свободен, и мы смело шагнули в здание. На 1-м этаже никого, на 2-м тоже. На 3-м путь нам преградили 2 польских жандарма, но направленные дула автоматов поумерили их пыл. Я понимал польский и уяснил, что сейчас у бургомистра идет совет, решавший, как и чем предстоит оборонять городок. Связав на всякий случай перепуганных до смерти жандармов, мы ворвались в большую комнату. «Руки вверх!» — громко скомандовал я. «Шановни панове, вы арестованы. Сопротивление бесполезно. Наши войска уже заняли все подходы к городу. Вам, полковник, советую прямо сейчас связаться со своим полком и распорядиться о сдаче частям Красной армии». И тут, в подтверждение моих слов, прогремела длинная пулеметная очередь. Эффект ее был впечатляющим. Трясущимися руками командир полка польских жолнежей взял телефонную трубку и слово в слово повторил в нее мой ультиматум. Мы вывели из ратуши городского голову, начальника полиции, полковника, дав еще для острастки вверх несколько очередей, отправились в обратный путь. Город был занят нашей дивизией без единого выстрела. За такие смелые действия впору было представить и участников к боевым наградам, однако поход в Западную Белоруссию и Западную Украину в официальных военных сводках именовался как «большие маневры» или «учебные сборы», и ни один из бойцов награжден не был. А между тем Маргелов стал настоящим героем дня и дал действенный ответ на вопрос дивизионной газеты «Кто первым вступит в Барановичи?» Был в авангарде подразделений, освободивших город. В качестве трофеев бойцам достался целый эшелон с хлебом, галетами, мясными консервами. Это было значимым подспорьем. Дивизионный хлебозавод так и не сдвинулся с места. А пропитание войск, командиры всех степеней должны были организовывать за счет местных ресурсов. Впечатляло и количество захваченного оружия. Винтовок 850 штук, пистолетов 80 штук, патронов 15 тысяч штук, легковых машин 35, грузовых 15. Из Барановичей дивизия двинулась на Пружаны. Дивизионная разведка в связи с участившимися стычками и нападениями была усилена 3-м батальоном 229-го стрелкового полка. Вот одно из боевых донесений командира передового отряда. В деревне Стриженец обнаружили небольшую группу конных. При перестрелке они отошли, оставив убитыми двух польских улан. Разведкой под командой начальника 2-й части штадива капитана Маргелова было установлено наличие мелких групп конницы. В перестрелке ранен один красноармеец. Количество раненых и убитых бойцов и командиров Красной армии в ходе похода долгое время держалось в строжайшей тайне. А между тем, такой учет велся. В 8-й стрелковой дивизии убитых 9 человек, раненых 21. Возле хутора Михали в белорусской земле схоронили красноармейца Ивана Николаевича Ивлеева, капитана Харитона Матвеевича Овхименко, младшего лейтенанта Евгения Амельяновича Орлова. Русский, белорус, украинец. Все трое погибли от немецких пуль. Взаимоотношения с новоявленными союзниками – отдельная тема. 24 сентября части 8-й дивизии переправились через Буг в намерении выйти на демаркационную линию, определенную договоренностью с немецким командованием. Тот самый инцидент, в котором были убиты бойцы и командиры Красной армии, произошел у местечка Баранки-Велько. Маргелов докладывал, в 16.00 конный разъезд РБ, разведбата, был обстрелян пулеметным огнем из немецких танков. Есть убитые и раненые. Бронемашины отбили и подожгли один танк. Взвелась красная ракета, это означало «я свой». Немцы принялись извиняться, дескать, ошибка получилась, думали поляки. А между тем, за местечко Седлец, примерно в 100 километров от Варшавы, едва не разгорелся первый настоящий бой. Командарм Чуйков требовал добиваться отвода немецких войск настойчиво и с полным достоинством. Как оказалось, в этот населенный пункт польское командование свезло многое из того, что не досталось немцам. Командующий 4-й армией распорядился принять оставшееся от поляков имущество, для чего выслать к 12.00 часам представителя к германскому командованию в сопровождении разведывательного батальона. Представителями были НО-1 майор Концевой и капитан Маргелов, которые сообщили начальству ландверной дивизии, Красная армия займет этот пункт, даже если он не будет освобожден частями немецкой армии. Немцы сообразили, что вполне могут обрести неприятности, и более территориальных споров не возникало. 3 октября 1939 года 8-я дивизия стала укрепляться по демаркационной линии. То же самое делали и немцы, и как победители с небывалой открытостью шли на контакт с командованием нашей дивизии. Это были блаженные дни. Более 2 недель Маргелов не снимал гимнастерку, не досыпал и не доедал, проделав с бойцами 300-верстный путь. И вот теперь жаркая баня, чистое белье и обильное хлебосольное застолье. Освободители и освобожденные не только говорили на одном языке, но и имели одни традиции. Добрая чарка, отменная закуска, застольные песни, всеобщая нескрываемая радость. Сполна проявились радушие и гостеприимство, извечные качества белорусского народа, разделенного Рижским договором на целых 18 лет. Подводя итоги похода, полковой комиссар остановился на вкладе НО-2 в общую копилку победы. Коммунист товарищ Маргелов бесстрашно ходил в разведку, неоднократно вступал в бой с небольшими группами и целыми бандами врага. А следом за этим последовала новая, на этот раз довольно деликатная задача. Командующий армией Чуйков, понимая, что другого случая добыть у немцев новейший противогаз может и не представиться, распорядился изыскать способ его обретения. Прямо скажем, задача была не из легких, и комдив поручил выполнять ее Маргелову. Повод для визита к немцам имелся, демаркационная линия была прочерчена, и оставалось лишь поставить подписи на карте. Разговор с комдивом проходил с глазу на глаз. «Вся ответственность на тебе, капитан. Удачи. Но если попадешься немцам, рассчитывай только на себя». Подписание документов прошло без сучка и задоринки. А затем красных офицеров пригласили за стол. Немцы были щедры, водка и вино лились рекой. Произносились тосты за Гитлера, за Сталина. Между тем Маргелов незаметно присмотрел, что в стоящий на отшибе походный сортир периодически наведываются солдаты. Когда застолье было в апогее, капитан притворился захмелевшим и вышел из-за стола. Случай шел к нему в руки. Возле будки, переминаясь с ноги на ногу, стоял немец с противогазной сумкой на боку. Удар ножом. Второй удар тому, кто отправлял естественные надобности. Трупы в отхожую яму, а противогаз в машину. Стакан водки под аплодисменты немцев и одобрительные взгляды своих. Дело было сделано. Офицеры уже помышляли о наградах, когда на обратном пути произошло непредвиденное. Едва легковушка въехала на небольшой мосток, раздался взрыв. Очнулся Маргелов уже в воде, по которой ходили бензиновые и кровавые пятна. Невдалеке дымился искореженный автомобиль с погибшими краскомами и водителем. Из переносицы текла кровь, неимоверно соднила левую щеку. И тут по воде запрыгали фонтанчики. Нападавшие хотели добить тех, кто остался в живых. Маргелов уложил на землю одного, другого всадника, и тут подоспели немцы. Пулеметные автоматные очереди рассеяли бандитов, а капитана заботливые союзники отвезли в госпиталь, где ему благополучно сделали операцию. Шрам на щеке так и остался отметиной на всю жизнь. Возвращение казалось неприятным и тревожным. Когда немцы доставили Маргелова своим, вопросы особистов сыпались один за другим. «Почему один остался живой? Почему немцы оперировали тебя, капитан?» И так целых 3 суток, пока все обстоятельства этого злосчастного дня не были окончательно выяснены. Соглашение о демаркационной линии больно ударило по тем белорусам, которые оказались на немецкой стороне. И едва местное население теперешнего Белостокского воеводства узнало об отводе частей Красной армии за Буг, как оттуда пошел поток беженцев. Прикрывал их арьергард 8-й стрелковой дивизии. После воссоединения с БССР Западная Белоруссия вновь обрела свои исторические корни. А в конце осени 1939 года 8-я стрелковая дивизия имени Дзержинского передала свой участок обороны пограничникам. Из штаба армии пришла шифрограмма приступить к увольнению в запас резервистов, но только тех, кто занят на производстве и в учреждениях наркоматов боеприпасов, вооружения, авиации, химической промышленности. Этим же решением численность дивизии устанавливалась в 14 тысяч человек. Примечательна запись, которая делалась в военных билетах, призванных на большие учебные сборы. Мобилизованный, фамилия, имя, отчество, согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1939 года, уволен в запас. Дата. Приписку военнообязанного сохранить. В упомянутом указе, изданном фактически уже после окончания боевых действий, говорилось: призванных 7 сентября на сборы военнообязанных запаса начальствующего и рядового состава в порядке специального распоряжения по Московскому, Калининскому, Ленинградскому, Белорусскому, Киевскому, Харьковскому и Орловскому округам ввиду особых внешних условий считать мобилизованными до особого распоряжения. Особые внешние условия – это и не остывший еще после разгрома японской армии Халхин-Гол и нервозная обстановка, которая складывалась в отношениях СССР и Финляндии, и недоверие советского руководства в отношении политики и действий Германии. 20 октября 1939 года командарм Чуйков обратился к командирам частей и соединений, входивших в состав 4-й армии. Для изучения опыта войны и штатно-организационных вопросов прошу на основе боевых действий дать ваши соображения. Отметим одну деталь. Незадолго до окончания боевых действий на территории Западной Белоруссии в штабах 8-й дивизии, как и в других частях и соединениях, появились переводчики немецкого языка. Работы им прибавилось, когда в каждом соединении стали комплектоваться офицерские библиотечки с литературой о Германии и о вермахте. Еще одно из свидетельств того, что советское руководство и командование Красной Армии не испытывало иллюзий относительно дальнейшего хода событий. 30 ноября 1939 года войска Ленинградского военного округа вступили в тяжелые бои с финнами. Началась советско-финляндская война, которая, вопреки планам и ожиданиям, приняла затяжной характер. Вскоре свершился очередной поворот в судьбе Маргелова. На заснеженных просторах, по которым пролегла линия фронта, одним из решающих факторов успеха стали лыжи. Тут-то командование и вспомнило об офицерах, за чьей спиной не одна сотня верст, пройденных по лыжне. По самым скромным подсчетам, Белорусский военный округ направил в действующую армию 14 эскадронов и 2 батальона лыжников. По тому времени тактическая единица, включающая 3-4 взвода общей численностью до 140 человек. Министр просвещения Польши пан Скульский жалобщиков не чествовал. Но однажды в начале 1939 года все-таки снизошел до ходоков, которые умоляли ясновельможного прекратить практику закрытия белорусских школ. Едва за жалобщиками захлопнулась дверь кабинета, как министр разоткровенничался и без обиняков заявил журналистам: «Заверяю вас, что через 10 лет в Польше даже со свечой не найдете ни одного белоруса». Возможно, такое бы и произошло, если бы не бойцы и командиры Красной Армии, предотвратившие геноцид братского народа. Каждый участник похода был убежден в огромном значении возложенной на него освободительной миссии. И даже спустя многие годы уже в бытность командующим воздушно-десантными войсками страны Василий Филиппович Маргелов не мог забыть ни искренних слез радости, ни объятий встречавших их людей, которые обрели долгожданную свободу. Можно много рассказывать о повсеместно царившей в те дни радостной и праздничной атмосфере. И отнюдь не в качестве рупора официальной пропаганды выступал народный поэт Белоруссии Якуб Колос, когда писал эти строки. «Новой доли восходит заря, будешь жить ты без панской опеки, отошла, отцвела их пора, и по нам не вернуться вовеки. Посмотри, как просторно вокруг, как умолкли дворцы и костелы, все твое, это поле и луг, строй в дворцах себе новые школы. Идишь смело и честно вперед, вместе с нами дорога единой, мудрый Сталин ведет свой народ коммунизма счастливым вершинам». Так тогда воспринимались события, таким было настроение людей. Хроника событий отражена в официальных документах и сообщениях корреспондентов центральных газет. «Правда» от 25 сентября 1939 года писала: «А 22 сентября в 7 часов утра на окраине города Белостока встретились представители рабоче-крестьянской Красной армии и командование германской армии. Германский офицер ознакомил полкового комиссара Рыкова Евгения Павловича с планом постов в городе и просил сменить их советскими войсками. В 2 часа дня произошла смена постов. На митинге в крупнейшем кинотеатре города выступил рабочий текстильщик Богуш, который внес предложение послать руководителям ВКПБ и советского правительства приветствие. Письмо заканчивалось под бурные овации, крики «Ура!» и «Хай живе Сталин!». Оперативная сводка Генерального штаба РККА. Части Красной армии, продолжая продвижение к демаркационной линии, в течение 28 сентября вышли на линию Граев-Чижев, Межречье-Кринпец. Продолжая операции по ликвидации остатков польских войск в Западной Беларуси и Западной Украине, части Красной армии разоружили и взяли в плен 5 кавалерийских полков с 15 артиллерийскими орудиями и, кроме того, ликвидировали отдельные группы польских частей. Из сообщений «Правды» 28-30 сентября 1939 года. 27 сентября в Москву прибыл министр иностранных дел Германии господин фон Риббентроп. Центральный аэропорт был украшен советскими и германскими флагами. Для встречи министра был выстроен почетный караул. 28 сентября в Москве был подписан германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией, после подписания которого в честь высокого гостя был дан обед. Во время обеда товарищ Молотов и господин Иоахим фон Риббентроп обменялись приветственными речами. Обед прошел в дружественной атмосфере. Советско-германский договор о ненападении полностью себя оправдал. Он был решительным шагом к дружбе соседних великих народов. Мир, установленный на востоке Европы, пытались сорвать незадачливые политики Польши, спровоцированные поджигателями мировой войны. Восток Европы, да и весь европейский континент, они хотели превратить в огромное пожарище, которым любовались бы из надежного прикрытия нерода мирового капитала. Польское правительство оказалось полным банкротом. Нежизнеспособное польское государство распалось, развалилось в 10 дней, как карточный домик. Президент Масицкий, министры, главком Рыц-Смиглы и другие военачальники трусливо и бесчестно бежали. Военные действия закончены, мир и покой восстанавливаются на востоке Европы. Точно и окончательно определена граница СССР и Германии. Германо-советский договор о дружбе является новым триумфом советской политики мира. 2 ноября 1939 года Верховный Совет СССР принял закон о включении Западной Белоруссии в состав Союза Советских Социалистических Республик с воссоединением ее с Белорусской Советской Социалистической Республикой. Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик, заслушав заявление Полномочной комиссии Народного собрания Западной Белоруссии, постановляет: первое. Удовлетворить просьбу Народного собрания Западной к Белоруссии и включить Западную Белоруссию в состав Союза Советских Социалистических Республик с воссоединением ее с Белорусской Советской Социалистической Республикой. Второе. Поручить Президиуму Верховного Совета назначить день выборов депутатов в Верховный Совет СССР от Западной Белоруссии. Третье. Предложить Верховному Совету Белорусской Советской Социалистической Республики принять Западную Белоруссию в состав Белорусской Советской Социалистической Республики. Четвертое. Просить Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической Республики представить на рассмотрение Верховного Совета СССР проект разграничения районов и областей между Белорусской Советской Социалистической Республикой и Украинской Советской Социалистической Республикой. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Калинин. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Горкин. Москва, Кремль.